простой, у Гульнары нрав крутой, как миндаль горчат слова, губы слаще, чем халва. Куда в стрель ночных теней, я хочу быть рядом с ней, тьму осветят. Чинара, чинара, чинара.